Николай Николаевич Брешко-Брешковский. Ремесло сатаны. Роман. Калуга. Золотая аллея. 1996 год. Николай Николаевич Брешко-Брешковский. 1874-1943 годы. Автор популярнейших остросюжетных романов. «Ремесло сатаны» — одно из самых блистательных произведений в этом жанре. Шпионаж, похищение, светские интриги в изобилии присутствуют на его страницах. Тайные пружины и механизмы запускаются деятелями, стоящими за кулисами большой политики. Итог — события в Сараеве в 1914 году и мировая война. Часть первая. Глава первая. Загадочный аббат. Аббат Алоис Манега как-то вдруг, совсем неожиданно, появился на петербургском горизонте. Не было его. Никто и не подозревал о существовании аббата Манеги. И вот он здесь, на Невских берегах, желанный гость в салонах. Его видят на Морской и набережной. О нем говорят, и даже очень. Он был едва ли немодным человеком сезона. На аббата Манегу приглашали, как приглашают на знаменитого гипнотизера, на Шаляпина, и первое время, когда он был в Нове, на гитариста Амичи. Но что же такое аббат Манега? Увлекательный проповедник, интересный, обаятельный человек или прозорливец, которому дано врачевать метущиеся, обуреваемые сомнением души? В обществе он мало говорил и много молчал. Но в этом его молчании было что-то значительное. Уметь молчать красноречиво — это своего рода искусство. Манега постиг его в совершенстве. В своей черной сутане, великолепно скроенной, с перехватом в гибкой талии, аббат, учтиво сидя, наклонившись вперед в каком-нибудь салоне, так и напоминал черную пантеру, спружинившуюся для сильного броска. Миг и последует прыжок. Но аббат оставался неподвижным, корректным, непроницаемым, иногда чуть-чуть улыбался. Вздрагивала линия красивых, четко обрисованных губ. Вздрагивали усы, мягкие, пушистые, приятно пахнущие. Дамы спрашивали: «Монсеньор», они называли его монсеньором, произведя сразу в кардиналы, «но ведь, кажется, католические священники усов не носят, не принято». «У нас принято», снисходительно улыбаясь, точно объясняя детям какую-нибудь безделицу, отвечал Манега. «У нас» — это значило «в Австрии». Высокий, стройный, в черной сутане, в черной шляпе и черных перчатках, с профилем ястреба, Манега всем своим обликом походил на зловещую птицу. Скошенный лоб, резкий нос с горбинкой, маленькие уши, плотно прижатые к черепу. Зачем он приехал в Петербург? Сам аббат ничего не говорил о цели своего появления, говорили другие, вернее, угадывали, потому что никто ничего не знал толком. Приписывали ему какую-то секретную миссию. Его называли человеком, близким к ватиканским сферам. Утверждалось, что он правая рука влиятельного князя церкви кардинала Мэри дель Валь. Аббат Манега не разлучался с четками янтарными крупными. Такие четки носят мусульмане Ближнего Востока. Аббат холеными белыми пальцами медленно перебирал нанизанные на шелковую нитку зерна. Он гулял по городу в сопровождении своей тени. Этой внушительной тенью была громадная фигура албанца, шествовавшего в нескольких шагах за Манегою. Экзотическая фигура балканского варвара была такой чужой и чуждой, яркой, почти сказочной, под северным небом, средь шумной кипени Морской и Невского, с их европейскую толпою и зеркальными витринами.